Нагорный Карабах, Армения, 2018 год. Долго ехали по Армении, встречая на пути стадо овец, направляющиеся в горы на летние пастбища. Казалось, все овцы Армении решили в один день переселиться на пастбище. Впереди одного из стад чинно шли три козла. У одного были острые прямые рога, у второго завитые, как букли. Третий был кудряв до невозможности. Пастухи на лошадях что-то вскрикивали. Наш водитель за рулем пел оперные арии. Зовут его Камо, и он поет оперу уже лет 20. Арцах меморандум. Что такое Арцах? Это месиво гор и зелени. Туда, как серьезно гордятся карабахцы, приводил отдыхать свои орды железный хромец Тамерлан. Ибо велики и обильны зерном долины Карабаха. Горы его высоки, храбрые его горные армяне. 150 тысяч человек всего, сумевшие отвоевать у Азербайджана с населением 7 миллионов, эти хребты Арцах, эти буйно зеленые горы и скалы. Утверждают, что приезжали к ним гости из далекого Израиля и ахали, и восторгались. Страна, мол, ваша. Дух от нее захватывает, только моря вам и не хватает. Древние христианские монастыри и горы, на вершинах которых наколоты тучи и лежат порой несколько суток, застряв облака. 3400 метров высотой. К югу Карабаха высота снижается. Около границы с Ираном до 1000 метров. Иран сопутствует армянам все исторические тысячелетия их жизни. Они соперничают. Кто древнее, армяне или произошедшие от названия их языка фарси, персы? Обе нации достаточно древние, и персы то были недругами армян, а временами, как сейчас, вот и друзьями. Россия далеко на севере осталась, а из Ирана фуры с желтыми номерами везут в Карабах все жизненно необходимое. И стиральные порошки, и нижнее белье. Карабах, Агдам, 2019 год. Там шли какие-то учения. Потому на дороге стояли солдаты с красными флажками, и поэтому нам сказали: «Езжайте через город». И так странно посмотрели на нас. «Агдам?» — спросил я у водителя нашей «Лады». Хоть водитель и был без формы, но две «Лады» нам выделила для поездки армия. «Агдам», — подтвердил водитель. «Только снимать ничего не надо», — счел нужным сказать водитель, потому что рядом с ним на переднем сиденье помещался наш оператор Влад, а на коленях у него телекамера. «Лучше не снимать», — уже помягче заметил водитель. Появились первые дома, и выглядели они как памятники на кладбище. Или вот еще одно сравнение из области стоматологии. Как нижние зубы в нижней челюсти, когда сам череп весь верх снесло взрывом. Потом уже одни только из этой области стоматологии огрызки зданий торчали из почвы. И деснами им служили сухие камни и жгутами свившиеся травы. Надо же! Всю страну портвейном снабжал. Весь СССР. Так проходит слава мира. Это я. Обычно великие мысли посещают меня в таких местах. Начинаю чуть ли не по латыни. «Sic transit gloria mundi». А чего они? Водитель не был похож на армянина. Возможно, он был русский, и говорил он без акцента. Сейчас начнут оправдываться, что армяне имеют историческое право на эти земли. Здесь всегда жили армяне. Что-нибудь в этом духе. Земля и града на ней принадлежат тем, кто их захватил. Тем, кто их захватил, следовательно, они были нужнее, чем тем, кто их оставил. Я. Кто еще способен на откровенное воспевание силы? В этот момент я сообразил, что водитель ничего такого не говорил, что могло бы вызвать эту мою фразу. Я просто подумал, что он это сказал. «Вы читаете мои мысли», — заметил водитель. «Читаю». «А что сложного? Всегда умел читать мысли. Это доставляло неудобства моим учителям в школе». «Некоторым сложно читать научиться, а вы мысли». «Мысли — это для второго класса», — сказал я. «Вы как Гарри Поттер. Или вы здесь были?» «А чего здесь бывать? Портвейн Агдам пил. Говорят, здесь 56 тысяч населения было. Гражданские все ушли еще до начала военных действий. Время, и солнце, и дожди, и пыль. Окрасили руины в цвет кровяной колбасы. Где светлее, где темнее. И слили в единые монолиты. Если надо, они могли бы служить и Древним Римом. Чего нет? Никакой священности. Жара, мухи, пауки, насекомые. Корешки зубов зданий. От внутренности лады несет бензином. Возможно, пробит шланг. Может, не пробит шланг. Выпить бы портвейна Агдам. Сейчас в продаже другие бормотухи. В этот момент мы уже выкатились с территории, которая была городом. Но была и сплыла. Быстро выкатились. Во второй машине я оглянулся. Второй оператор Сашка вовсю использовал свою телекамеру. «Ему никто не сказал, что лучше не снимал бы», — улыбнулся водитель. «Ничего, мы сотрем», — сообщил Влад. «Я лично не поверил». Непризнанная республика Арцах. Дадиванг, 2019 год. А кем она должна быть признана? Другими народами? Только своим и должна быть признана. Да здравствуют права человека. Тех людей, которые возделывают эту землю, облагораживают ее, сеют в нее и следят за тем, чтобы она принесла свои плоды. Заехали в монастырь Дадиванг. Я здесь был в предыдущий раз. Гигантские, сросшиеся воедино храмы постепенно возвращаются к жизни. Пришли туда, где фреска со святым Стефаном, которого побивают каменьями. Сала я на фреске не обнаружил. Следовательно, в прошлый раз ошибся. Статный настоятель меня помнит. Пригласил в только что оживленную трапезную. Ну, в старинные камни втиснули деревянную оболочку. Усадил за стол всех, стал угощать постным завтраком. Лепешки с зеленью, груши, яблоки, орехи, кофе. Настоятеля зовут... Начинается стер, и дальше что-то. Ребята пустили над монастырем коптер. Настоятель проявил к коптеру живейший интерес. У меня есть цветная фотография монастыря. На обороте отпечатано «Монастырь Дадиванг», Хутаванг, 5-13 века. Основан на месте захоронения одного из учеников апостола Фаддея. Известен своими редкими по красоте фресками 13 века. Арцах, Нагорно-Карабахская республика. Карабах, он же Арцах, 2018 и 2019 год. В карабахских школах обязательно есть кабинет русской литературы. Что меня поразило, в окружении стайки прочих русских писателей обязательно в центре висит большой портрет Лермонтова. Он ведь писал о Кавказе, наверное, поэтому. А еще потому, что чувственные души карабахских армян близки мистической душе Лермонтова. Я пришел к выводу, что они правильно понимают табель о рангах русской литературы. А сами русские неправильно понимают. Сравните поэму Лермонтова «Цири» с поэмой же Александра Пушкина «Евгений Онегин». Евгений Онегин – глупая либеральная безделка о бездельнике. Сегодня его характеризовали бы как хипстера из богатой семьи, который, надев модную шляпу, широкий бульвар, едет тусоваться на бульвар, пока пленительный бригет не пропоет ему обед. Сравните с проникновенной поэмой «Цири» или с «Демоном» – совсем другие категории, великие и глубокие. Недаром на образности демона построены и жизнь, и творчество другого великого человека русского искусства, Михаила Врубеля. Так вот, Лермонтов, я считаю его глубже Пушкина. Тот холодный и поверхностный, Лермонтов чувственный, значительный, указывающий на глубины страстей и мыслей, куда Пушкин и заглядывать не отваживался. Арцах, 2018 год. Проходим мимо всякого железа. Спинки железной кровати, железные ржавые листы с крыши. Сразу на второй этаж. Пройдя мимо железа, что делает дом похожим на старческое жилище. Сразу на второй этаж. Да и жилой ли первый этаж? Поднимаемся на террасу. С одной стороны у террасы двери в жилые комнаты. Еще одна стена глухая, а две стены занавешены от солнца клеенками. У глухой стены сидит старуха, вся в черном, мать мужчины. Солнце аж шкварчит. На нем можно яичницу жарить. Посреди кухни стол, где мука и жена троюродного брата Альберта. Женщина, похожая на маму этого еще молодого мужика, тотчас лепит знаменитые, как их назвать, типа гварцетели, хачапури, как их, зеленью. Зеленью делают только в Карабахе. На газовой плите, нищим кверху, лежит большая сковорода, на ней накаленный, и пекут эти с зеленью. Гварцетели, хачапури, чебурек называется. Только это не чебурек. Скорее зелень внутри блина. Я попросил Альберта привести нас в настоящую деревню. Это настоящая армянская деревня. Зной. У входа в деревню на террасе под навесом сидят старые мужчины, черные кожей, как сицилийцы, и играют, возможно, в домино. Еще только утро. Носы торчат из-под сицилийских кепочек. Кстати, на старушке в нашей кухне надеты черные нитяные чулки. Может быть, в черных нитяных ей менее жарко? И тапочки у старушки черные. И, как сейчас говорят, топ черный. И она все время улыбается. Ее сын, еще молодой мужчина, и два мальчика-внуки, смелые, бегают по кухне. Мой отец был здесь директором школы. Все его помнят, поэтому ко мне все хорошо относятся, говорит мне Альберт. Потом пойдем в школу. Я его тебе покажу. Видишь, как живут? Небогато, но все есть. Вон слива, очень много слив рожает. Вон виноград к стене привязан. Здесь у всех так. А ослик чей? И ослик наш, брата моего. Наш осел. Обратно выходим. Старики ушли от жары. Ни домино, ни стариков. На склоне горы строились не очень удобно, но все есть. Курицу вон утворили. Сейчас вино достанут из погреба. Небогато живут, но если гости пришли, лучшее подадут. Ты думаешь, они каждый день так едят, чтобы и сыра, вино, и курица? Нет, это потому что гости приехали, поясняет Альберт. Слушай, говорю я Альберту, земля принадлежит тому, кто ее отвоевал и ее возделывал в поте лица своего. Право на землю имеет тот, кто готов заплатить за нее своей жизнью. Тому, тем она нужнее, чем тем, кто струсил и убежал. Может быть, я говорю Альберту эти слова, чтобы он не сомневался, что я знаю, что армяне отвоевали эту землю, потому что она была им нужнее, чем Айзером. Так как-то. Белое домашнее вино, скорее слабое, липкий молодой сыр, сторожка вся в черном и раскаленная в 1000 вольт солнца. Ржавое железо пригодится в хозяйстве. Старушка улыбается. Сын еще молод. Жена работящая, дети энергичные. Жизнь удалась. Курица есть. Гости довольны. Курицу по-простому сварили. Крестьяне предпочитают варить мясо. В Сербии, я помню на адски горячем плату над Адриатикой, отец моего охранника-серба сварил нам петуха, извиняясь, что семья обеднела и не может, как прежде, резать для гостей барашка. В школе, в холодных храмах за стеклами, погибший директор и погибшие его ученики. Угощают кофе в щербатых сосудах и коньяком. Без гостей кофе-то пьют. Как же без кофе? Но вот коньяк, думаю, нет. Арцах, Гюлистан. Внизу, в расположении полка, когда нас привели в кабинет командира, я обнаружил, что комполка все тот же широколицый, немногословный полковник Каро. Карен, наверное. Что и в прошлом году. Мы обнялись, и он угостил нас таким небывалым коньяком, который я потом искал во всех магазинах Степана Керта, да так и не нашел. Явился и командир дивизии, скорее молодой, в сравнении с полковником мужик, стройный и стремительный, тогда как полковник, герой войны, был задумчив и недвижим, как замшелый камень гор. Про полковника мне рассказали, что его молчаливость объясняется тем, что в том бою, где его ранили в челюсть, убили его брата, и ему доктора поставили челюсть убитого брата. Челюсть не совсем прижилась, поэтому он редко и натужно говорит. Ну, не знаю, так мне рассказали. Коньяку подали нам кофе. В коридорах пахнет бедным солдатским супом. Стены выкрашены бледно-зеленым, как учили их в советской армии. Так они и продолжают. Я в казармах на своем месте. Мне в казармах хорошо. Я же все детство при штабе дивизии жил. У коров в полку, по-моему, и доска почете в коридоре мною замечена. На двух военных ладах поехали вверх на линию соприкосновения. Так как апрель, то природа уже полупроснулась. Трава есть, появились новые листья на половине деревьев. Ехать до линии соприкосновения несколько часов, все часа 4. Я, когда еще в полк корой ехали, забыл упомянуть. Нас солдаты с флажками свернули на Агдам. Мертвый город, город призраков. Одни остовы каменных зданий, как корешки зубов. Проехали через город призраков. В Харькове портвейн Агдам продавали. Новая зелень, а у бойцов новые автоматы АК-102. Дорогу к прежней заставе, что глядит сверху на Гюлистан, расширяют эскаваторы. Видимо, ждут наступления. Землю сгребают к краю пропасти, смотрящей на Гюлистан. Там внизу, в Гюлистане, занятом Азербайджаном, в октябре 1813 года был подписан Гюлистанский договор, по которому Персия отдала России вечное пользование 7, что ли, ханств, в том числе и Бакинское, и Карабахское. Пахнет землей. Эскаваторы огромные гудят. Мы в наших беленьких ладах, как Давиды промеж Голиафов. На заставе в окопах липкая грязь. Хотя там положены плетные мостки в окопах, грязь их постоянно захлестывает. Возвращаясь из окопов, мы были на несколько пудов тяжелее. Нам говорят, вы не высовывайтесь. А я нарочно высовывался, чтоб пуля меня сразила. А нет, не хочет. И когда молодой был, не брала, а вокруг люди падали, в Боснии, например, сраженные. Как мы попали на линию соприкосновения? А в Степанакерте за сутки до этого открывали храм, как полагается у армян, винно-коричневого цвета. И туда президент приехал. Увидел меня и ко мне рванул ладонь вперед. Мы же знакомы, я у него в 2018-м был, и мы тогда душевно поговорили. Я ему тогда посочувствовал. Что? Как дела? Чем могу помочь, президент мне? А я говорю, вот ваши на линию соприкосновения не пускают. Президент с легкостью все и сделал. На следующий день и поехали через Агдам с военными. Президент сказал, президент сделал. Там у них одна собака, ногу ей мины оторвало. Так у нее выигрышная позиция, над всей заставой бдит. На возвышении ей бойцы будку установили. Так теперь и буду помнить эти места. Запах земли, корни побитые, собаку эту, грязь в окопах, липкую до ужаса. И как там облака на утесах висят. Зацепились, а оторваться от утесов не могут. Арцах, 2019 год. Доехать до линии соприкосновения нелегко. Кустарник за кустарник зацепляется. Над кустарником, как попало, деревья нависают. Дорога одноколейная. Ясно, что грунтовка. Какой тут нахер асфальт? Над зигзагами рек черные пики. На них насажены тучи. Так как наш автомобиль второй, нам достаются и облака пыли. Тут, говорят, и кабаны, и медведи, и волки водятся. А чего им? Они через границы шмыгают туда-сюда. Зверье же. Я все высматривал, когда внизу появится прямоугольником строения военного городка. Я был уже тут в 2018-м. Но именно когда они появились, я устал напрягать зрение. Или, может быть, панорама военного городка закрыла собой кустарник. Советская цивилизация настроила их одинаковых. От ГДР и Венгрии до Монголии во всю Азию. Невысокие, в два этажа. Зелено-салатовая краска везде одна и та же на стенах. Потолки белые. Запах столовки, каши и борщей свободно перемещается из помещения в помещение. Арцах, 2019 год. Земля в окопах. Это не грязь, это почва, прилепляющаяся к ботинкам. Что-то в почве клейкое есть. Когда мы выходили из окопов, на каждом ботинке у каждого из нас висела по пуду почвы. Я соскабливал ее с ботинок целыми ломтями, употребляя для этого то камни, то ветки. В это время боевая собака сверху, со своей клумбы, благодушно взирала на нас. У нее, видимо, тоже бывали эти проблемы с местной почвой. Собака как-то подорвалась на мине. Солдаты выходили ее и поместили ее в центре боевой позиции. Чуткая, она слышала все вокруг. И врагам при ней было уж точно не пройти на заставу. Палевая девка эта собака, не разглядывая, можно понять, что сука. Она ворочалась там на вершинах своей клумбы, в будку свою она, видимо, даже и не думала лезть. Она грела уши у всех ветров, поворачивалась. Короче, работала как разведка. Она опекала нас всех. Можно было отпустить всех молодых армян с новенькими автоматами АК-102. Она бы всех и без проблем заменила. Я тут уже бывал в 2018-м. У них тут все оживилось. Брустверы стали выше, висевшие вдоль границы банки сняли. Автоматы были новейшие. Такие, говорят, только в Сирии и Венесуэле. Дорогу они расширили в грандиозную, где запросто и два танка рядом проползут. Вряд ли они готовились нападать. Позиции айзеров лежали внизу. Они готовились защищаться.